В театре ее не любили, ее обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Ливановичу Мчеделову, ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл. «Марина Ивановна, вы не думайте, она очень трудна. Она не то что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда неуместно смешливо. Сам был глубоким меланхоликом. Ей говоришь, а она смотрит в глаза и смеется. Да так смеется, что сам улыбнешься. И уроку конец, и престижу конец. Как с этим быть? И нечистолюбиво, о, совсем нет, но властолюбиво, самовластно. Она знает, что нужно так, и никаких. А может быть, она действительно знает, и действительно нужно так? Но тогда ей нужен свой театр. У нас же студия, совместная работа, ряд попыток. Мы вместе добиваемся. А если она уже отродясь добилась? В «Белых ночах» — да. Она вообще актриса на самое себя, на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы. Она исключительно одарена. Но я все еще не знаю, одаренность ли это актерская или человеческая, или женская. Она вся слишком исключительно, слишком исключение. Ее нельзя употреблять в ансамбле, только ее и видно. Давайте ей главные роли. Это всегда делать невозможно. Дана и не для всякой роли годится, по чисто внешним причинам, такая маленькая. Для нее нужно бы специально ставить, ставить ее среди сцены. И все тут, как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все может сама. Что тут делать режиссеру? Я мысленно склониться. И, кроме того, мы же студия. Есть элементарная справедливость. Нужно дать показать себя другим. Это актриса западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы. Вахтанг Ливанович, у вас в руках чудо. Но что мне делать, когда не это нужно? Не нужно самому, отдайте в хорошие руки. Но где они? А я вам скажу, из вашего же обвинительного акта скажу. Эти руки в 18 веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената, руки, на которых бы он ее носил в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только 2 века назад и 2 любящих, могущих рук, и только собственного розового театра, раковины. Разве вы не видите, что это дитя актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица, Малибран, Аделина Патти, Калибри, а совсем не студийка вашей 2-й или 3-й студии? Что ее обожать нужно, а не обижать. Да ее никто и не обижает, сама обидит. Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная. Не портативная какая-то. Может быть, прекрасная душа, но ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь. Но вы все-таки ее не знаете. Вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой. А есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем. Она просто никакой товарищ, сама по себе. Знаете, Станиславское «Вхождение в круг». Так наша с вами Сонечка... Сплошное выхождение из круга. Или, что тоже, сплошной центр. И удивительно злой язык. А чуть над ней пошутить, плачет. Плачет и тут же что-нибудь такое уж ядовитое. Иногда не знаешь, ребенок, женщина, черт. Потому что она может быть настоящим чертом. На секундочку меня озарило. Так о нелюбимых не говорят. Так говорят о любимых. А тщетно. А прежде любимых. Но никто о ней не говорил иначе, и во всех она осталась загвоздкой. Не любили. С загвоздкой.